Размозжив ей шею, Ван Линь снова исчез. Тен Хуаюань взревел и рванулся вперед. Однако он был немного медленнее Ван Линя, поэтому каждый раз, как он пытался помешать Ван Линю, он только видел, как семья Тен теряет еще одного своего члена. Эта ситуация, когда ты наблюдаешь, как члены твоей семьи умирают один за другим, а ты не можешь ничего с этим поделать, практически свела Тена Хуаюаня с ума. В этот момент он вдруг увидел, как Ван Линь появился рядом с маленьким мальчиком. Это был его внук в седьмом поколении, и он сам видел, как тот рос. Нет, глаза Тена Хуаюаня покраснели, и он ринулся вперед. Ван Линь холодно посмотрел на Тена Хуаюаня, бросившегося к нему, и прижал руку ко лбу мальчика. Мальчик с ненавистью посмотрел на Ван Линя, когда тот послал духовную энергию в руку, в результате чего мальчик взорвался и превратился в кровавое месиво. В следующей жизни не носи имя Тен. Ван Линь снова исчез. Тен Хуаюань ошарашенно смотрел на кровавое месиво, бывшее некогда его внуком. Затем горько взревел. Ван Линь. Ван Линь снова появился в 1000 футов от него. Ок. 304-8М, Примпер. Он проговорил, что, больно. Давным-давно, когда ты убивал мою семью, мое сердце тоже болело. С этими словами он наугад хлопнул по воздуху правой рукой, и член семьи Тен, убегавший в панике, превратился в кашу. Тен Хуаюань свирепо заорал, «Я убил всю твою семью, потому что ты убил моего внука, Тен Ли». Чепуха. Только семье Тен дозволено убивать людей, почему другим нельзя? Ван Линь холодно рассмеялся. Он хлопнул по своей сумке, и из нее вылетело больше 10 летающих мечей. И снова дюжины людей умерли на глазах Тена Хуаюаня. Тен Хуаюань сжал руку в кулак. Он взмахнул флагом, и все золотые черепа полетели в сторону Ван Линя. Ван Линь хлопнул по сумке, и в его руке появился флаг ограничения. Взмах руки, и появился черный дым, полностью окутавший золотые черепа. Глаза Ван Линя загорелись, когда он спросил, «Тен Хуаюань, как ты нашел мой родной город?» Выражение лица Тена Хуаюаня изменилось, когда он посмотрел на Ван Линя с глубокой ненавистью во взгляде и сказал, «Ты этого никогда не узнаешь». Лицо Ван Линя сжалось, он взмахнул рукой, и вылетело больше 10 ограничений. Более 100 членов семьи Тен вскрикнули и упали замертво. «Может, все-таки скажешь?» Глава 246. Глава 246. Истребляя Тен. Окончание. Тен Хуаюань ударил по своей сумке, и из нее вылетел гигантский меч. Этот меч выглядел очень древним. Тен Хуаюань прикусил кончик языка и выплюнул свежую кровь. После этого его тело стало выглядеть слабее, но огромный меч засветился и полетел к Ван Линю со скоростью молнии. Глаза Ван Линя загорелись. Когда гигантский меч вылетел из сумки, его сфера Цзи пришла в движение. В одно мгновение из нее выстрелила череда красных молний, окруживших меч. Разразившись треском, гигантский меч медленно разрушился. Наконец, сфера Цзи истощилась, и гигантский меч обратился в пыль. Ван Линь дотянулся до сумки и достал несколько зарождающихся душ, которые он получил от членов семьи Тен. Он проглотил их, чтобы быстро восстановить израсходованную энергию. Тен Хуаюань, потрясенный, уставился в то место, где исчез его меч. Он вдруг стал выглядеть гораздо старше. Правой рукой Ван Линь начертил печать. Он прижал ее ко лбу, и дьявол Сюй Лига и третий дьявол быстро вылетели. По команде Ван Линя они возбужденно взревели и бросились к членам семьи Тен. В мгновение ока еще несколько людей испустили ужасные предсмертные крики. Тен Хуаюань вздрагивал от каждого крика. «Так, может, все-таки скажешь?» Голос Ван Линя был холоден как лед. Тен Хуаюань сделал глубокий вдох и закрыл глаза. На лице Ван Линя не было никакого выражения. Он даже не смотрел на Тена Хуаюаня, в то время, как его руки чертили печати, и он выпустил ограничение. Ограничение, окружившее город семьи Тен, начало медленно сжиматься. Люди, которые добрались до края ограничения, в отчаянии смотрели на него. Когда они увидели, как стены сближаются, члены семьи Тен разделились на два лагеря. Одна группа полностью сдалась, в то время, как глаза людей в другой группе загорелись красным, и они бросились к Ван Линю со своими магическими сокровищами, как мотыльки летят на пламя. Все больше и больше членов семьи Тен летели к Ван Линю. Тем не менее, всякий раз, как кто-либо подлетал к Ван Линю ближе, чем на 1000 футов, ок, 304-8М, Примпер, он натыкался на ограничение. Его тело взрывалось, и на землю проливался очередной кровавый дождь. В ушах Тена Хуаюаня раздавались ужасные крики его семьи. Тело его сильно дрожало, а сердце наполнялось горем. Он хотел сопротивляться, но ни одно магическое сокровище, подаренное провинцией культивацией более высокого уровня, не приносило никакой пользы. Тэн Хуаюань стал выглядеть еще старше. Он больше не выглядел величественным. Остался только старик, который смотрел, как его семья погибает, и ничего не мог с этим сделать. «Я скажу». Тэн Хуаюань с глубокой ненавистью в глазах посмотрел на Ван Линя и проговорил, слово в слово, «Поскольку моя семья Тэн столкнулась с таким бедствием, то и никто другой не должен избежать нашей участи». Тогда Гао Цимин из секты Пиамя использовал свой навык небесного расчета и помог мне найти семью Ван. «Это он, найди его, он, первый прародитель секты Пиамя, его слово, закон в секте Пиамя». «Гао Цимин». Ван Линь внимательно посмотрел на Тэн Хуаюаня. Было неважно, лжет он или нет. Ван Линь запомнил это имя. Взглянув на Тэн Хуаюаня, Ван Линь вдруг перевел взгляд куда-то вдаль. Его глаза наполнились желанием убивать. Он взмахнул рукой, и ограничение, которое до этого сжималось медленно, внезапно начало схлопываться в разы быстрее. С 10 тысяч километров оно уменьшилось всего до нескольких километров в доли секунды. Люди, которые умерли в результате этого, даже не успели вскрикнуть. В то же время, повинуясь какой-то неведомой силе, головы летели одна за другой и приземлялись в башню из голов. Башня была теперь такой высокой, что касалось неба. К этому моменту все члены семьи Тэн, за исключением Тэн Хуаюаня, уже умерли. По земле кровь текла рекой, по воздуху разливалось густое зловоние. Ошарашенно уставившись на сцену, которая перед ним разворачивалась, Тэн Хуаюань вдруг рассмеялся. Его смех был полон печали, в то время, как два ручейка крови стекали по его щекам. Ван Линь спокойно смотрел на Тэн Хуаюаня. Прошло много времени, и, наконец, Тэн Хуаюань сделал глубокий вдох. Он поднял голову к Ван Линю. Его голос был полон негодования, когда он проговорил, «Хорошо, хорошо, с этого момента вражда твоей семьи Ван и моей семьи Тэн закончилась. Я убил всю твою семью, а ты убил всю мою семью. Это карма, действительно карма. Ван Линь, можешь теперь меня убить». Ван Линь поднял правую руку. Его палец излучал золотой свет. Он перенес всю духовную энергию своего тела в кончик пальца. Но именно в этот момент издалека раздался громкий рев. «Стой!» Услышав этот голос, Тэн Хуаюань сразу понял, что это был Пунэн Цзы. Он оживился, он знал, что теперь он может получить шанс выжить сегодня. Взгляд, который он бросил на Ван Линя, был теперь полон желания убивать. Желание жить вспыхнуло с новой силой. Если у него была хоть капля шанса выжить, он так просто теперь не дастся. Что значит, вражда между семьями закончена? Он так сказал только потому, что думал, что скоро умрет. Если он сегодня выживет, он любой ценой найдет способ достичь стадии разрывающего духа, чтобы получить возможность убить Ван Линя по возможности более жестоко, и таким образом отомстить ему. Однако он слишком хорошо думал о Пунэн Цзы и недооценил Ван Линя. Божественный разум Ван Линя был столь же могущественным, как и божественный разум культиватора разрывающего духа. Как он мог не заметить Пунэн Цзы издалека и позволить тому его остановить? В тот момент, когда появился Пунэн Цзы, Ван Линь щелчком отправил золотой свет из пальца в лоб Тэн Хуаюаня и убил его. Все стало так, как сказал Тэн Хуаюань. Вражда между семьей Тэн и семьей Ван закончилась. Семья Тэн была полностью стерта с лица земли. Перед ним вдруг возник Пунэн Цзы. Он посмотрел на всю ту кровь, что покрывало землю, на тело Тэн Хуаюаня, на лице которого только секунду назад еще читался намек на желание жить, и, наконец, на башню из голов. Он не мог не содрогнуться. Несколько поколебавшись, рукой он начертил печать. Из его сумки вылетели лучи зеленого и красного света. Со спокойным выражением лица Ван Линь посмотрел на Пунэн Цзы и сказал, «Ты опоздал». Пунэн Цзы посмотрел на Ван Линя. Он был потрясен. Внимательно вглядевшись в Ван Линя, он проговорил, «Ты последователь секты Хен Юэ». Ван Линь посмотрел на Пунэн Цзы и, не говоря ни слова, выпустил сферу Цзи. Однако, стоило красной молнии подлететь к Пунэн Цзы, зеленый и красный свет образовали перед ним щит. Когда сфера Цзи в него врезалась, щит ярко засветился. В итоге, двум лучам света удалось заблокировать сферу Цзи, но и они сами сильно потускнели. Выражение лица Пунэн Цзы сильно изменилось. Не теряя ни секунды, он прикусил кончик языка и сплюнул кровь на красные и зеленые лучи света. Пунэн Цзы указал на Ван Линя и крикнул, «Взять его!» Внезапно зеленые и красные лучи света рванулись вперед. Когда они двигались, Пространство вокруг них разрывалось. Ван Линь мотнул правой рукой, и из флагов ограничений вылетели все ограничения в форме драконов, чтобы остановить продвижение зеленого и красного лучей. Но эти лучи были чрезвычайно высокого качества. Ограничения смогли только немного их замедлить, но никак не остановить. Глаза Ван Линя загорелись, когда снова появилась его сфера Цзи. Ее целью не были зеленые и красные лучи. Ее целью был Пунань Цзы. Пунань Цзы сильно изменился в лице. Как только Пунань Цзы оказался на грани жизни и смерти, из ниоткуда вдруг появилась огромная рука и схватила молнию сферы Цзи. Рука слегка сжалась, разрушив тем самым красную молнию, но в то же время и сама рука задрожала и издала какой-то звук, похожий на бурчание. Вскоре перед Пунань Цзы появился мужчина средних лет в роскошной одежде, натянутой на несколько толстый живот. Он посмотрел на Ван Линя и сильно удивился, но вскоре изобразил восторг и сказал: «Так это все ты». С этими словами он взмахнул правой рукой, и зеленые и красные лучи быстро вернулись и облетели вокруг него. После того, как появился этот мужчина средних лет, Пунань Цзы немного расслабился. Он поклонился и сказал: «Приветствую, господин посланник». Хотя Пунань Цзы и расслабился, кожу на его голове все еще покалывало. Он не знал, какого рода магическим сокровищем была эта красная молния, но, когда она приблизилась, он почувствовал, что вот-вот умрет. Такое чувство опасности он в своей жизни испытывал только на поле сражения на чужбине. Он ни капли не сомневался, что, если бы господин посланник не появился, сейчас он был бы уже труп. Он посмотрел на Ван Линя. Помимо глубокого чувства страха, было еще и чувство сожаления. Человек средних лет внимательно посмотрел на Ван Линя и медленно произнес: «Я не могу поверить, что ты не умер, и всего за каких-то коротких 400 лет достиг такого высокого уровня культивации. Очень хорошо, отдай противоречащий небу шарик, и я сохраню тебе жизнь. Я позволю тебе стать человеком номер один в Чжао. Ну что, как тебе мое предложение?» Выражение Ван Линя оставалось спокойным. Он предвидел появление этого человека. Он ощущал присутствие этого человека, еще когда был в 10 тысяч километров отсюда. Этот человек был посланником из Небесной башни, кем-то из провинции 4 ранга. Ван Линь полагал, что его культивация была на уровне разрывающего духа. Потому что, если он не был разрывающим духом, то как ему тогда удалось так легко разрушить молнию сферы Цзи? Этот человек, знающий, что Ван Линь обладал противоречащим небу шариком, тоже был предусмотрен в его плане мести. Поэтому, когда он был в Чжао, своим божественным разумом он охватил всю провинцию. Таким образом, при помощи его божественного разума уровня разрывающего духа, никто не смог бы его опознать, и никто не мог сосредоточить свой божественный разум на нем. Именно поэтому этот посланник так и не вышел, чтобы найти его, в то время, когда он убивал направо и налево. На самом деле, у мужчины средних лет все эти последние несколько дней болела голова, поскольку, как бы старательно он ни сканировал Чжао своим божественным разумом, он так и не смог найти человека, который уничтожал членов семьи Тен. И если божественный разум этого человека не был более могущественным, чем у Ван Линя, ощутить его было невозможно. Стоит отметить, что, хотя его уровень культивации не повысился за последние 400 лет, он по-прежнему находился на ранней стадии разрывающего духа, никто в Чжао не мог его превзойти. Он никогда не мог предположить, что, хотя уровень культивации Ван Линя был только на ранней стадии зарождающейся души, божественный разум Ван Линя по могуществу мог сравниться с божественным разумом культиватора на поздней стадии разрывающего духа. Даже если бы этот посланник из секты гигантского демона заявился бы лично, он тоже не смог бы найти Ван Линя. Такого рода вещи крайне редко случались в мире культивации. В конце концов, Ван Линь был всего лишь пожирателем душ, разгуливающим в теле человека. Кроме того, существовала еще эта странная красная молния. И хотя мужчина средних лет заставил все выглядеть так, будто он с легкостью выдержал ее атаку, на самом деле, красная молния вошла в его тело и повредила его душу. Ущерб был не очень большим, но он все равно боялся. Когда Ван Линь увидел, что появился посланник, его глаза зажглись, и, не говоря ни слова, он достал каплю крови. Каплю крови золотого цвета. Каплю крови золотого цвета, излучающую отпечаток древнего бога. Глаза Ван Линя вспыхнули желанием убивать, когда он произнес: «Я уже давно жду тебя». Его правая рука слегка указала на золотую каплю крови. Кровь вдруг начала закипать. Она превратилась в золотой символ и взлетела в небо. Глава 247. Глава 247. Молодой человек зловещего вида. В этот момент в небе раздался раскат грома, и упали лучи золотого света. Под лучами золотого света показался золотой гигант. Когда он появился, казалось, вся провинция Чжао содрогнулась. И небо, и земля были полностью покрыты этим золотым светом. Все смертные, все культиваторы, все деревья, все животные, все было покрыто этим золотым светом. Хотя выражение лица Ван Линя оставалось нормальным, духовная энергия в его теле быстро истощалась. Когда появился гигант, Ван Линь приложил все силы, чтобы указать на мужчину средних лет. Гигант кивнул, его взгляд скользнул в ту сторону, куда указывал Ван Линь, и он осторожно махнул рукой. Мужчина средних лет внезапно изменился в лице, ощутив сильное чувство опасности, что привело к тому, что он схватил Пунань Цзы, ошарашенно уставившегося на небо, и поставил его перед собой. Тело Пунань Цзы превратилось в прах вместе с правой рукой мужчины средних лет. Мужчина средних лет издал болезненный стон. Он побледнел и быстро отступил. Одновременно с этим он левой рукой дотянулся до своей сумки, достал нефрит и, не колеблясь, раскрошил его. Из нефрита полился белый свет, окутывая его, и он исчез. В тот момент, когда мужчина средних лет исчез, гигант тоже рассеялся. Ван Линь дрожал. Он быстро достал из сумки пилюли. Затем расширил свой божественный разум, чтобы найти следы мужчины средних лет. Спустя много времени Ван Линь нахмурился. Этот мужчина среднего возраста просто исчез из Чжао. Вспомнив о нефрите, который раскрошил беглец, Ван Линь начал анализировать, что же произошло на самом деле. Должно быть, в нефрите содержался какой-то портал для перемещения, позволяющий преодолевать большие расстояния. Магические сокровища провинции культивации 4 ранга превосходят все самые смелые ожидания, пробормотал Ван Линь себе под нос и сделал глубокий вдох. По правде говоря, его предположение было очень точным. Мужчина средних лет использовал нефрит побега, выдаваемый всем ключевым последователям его секты. До тех пор, пока они находились в определенном диапазоне, они могли мгновенно вернуться в секту. Посланник действительно боялся Ван Линя. Согласно тому, что он знал, Ван Линь использовал технику секты гигантского демона. Сила этой техники была ужасающей. Даже он не был уверен, что смог бы ее заблокировать. Он уже дважды видел эту технику в Чжао, и поэтому полагал, что Ван Линь может использовать ее и в третий раз. С таким противником он все-таки не рискнул бы связываться, хотя Ван Линь был всего лишь на стадии зарождающейся души. Вот почему он, не сомневаясь ни секунды, использовал Пунань Цзы в качестве живого щита, что дало ему достаточно времени для побега. Ван Линь сел на землю, скрестив ноги, чтобы восстановить духовную энергию. Много времени спустя он встал, взмахнул правой рукой и подхватил башню из голов членов семьи Тен. В деревне у подножия горы Хэнъюэ все жители деревни погрузились в сон, прямо на земле, после того, как подул странный ветер. Вскоре после этого перед домом семьи Ван появилась башня из голов. Под этой башней Ван Линь встал на колени и поклонился, слезы текли по его щекам. Вот так он смотрел на свой дом, пока не наступила ночь. Затем Ван Линь вздохнул, ударил рукой башню, и та обратилась в прах. «Я отомстил за нашу семью. Мама, папа, теперь ваш сын пойдет своим путем». Ван Линь молча встал и покинул деревню. После его ухода все жители деревни проснулись. Когда они заметили, что уже стемнело, все опустились на колени, моля бессмертных защитить их. Ван Линь летел по воздуху. От комариной твари он уже избавился. Он добрался до долины, той, где когда-то умер. Оглядывая долину, Ван Линь сделал глубокий вдох, затем перевел взгляд на небо. Он о многом думал, сцена 400-летней давности проигрывалась перед его глазами снова и снова, и никак не хотела уходить. Теперь, когда семья Тен была уничтожена, у него с души словно камень свалился. Его мировосприятие неожиданно претерпело изменения. Ван Линь понял, что больше не был смертным, что вступил на стезю культиватора. Этот путь был тяжелым и полным опасностей, но, чтобы продолжать по нему идти, ему нужно набраться решимости. Опыт, накопленный за 400 лет, наглядно демонстрировал, что единственное средство защитить себя – это сила. В детстве он мечтал стать бессмертным, теперь это желание только бесконечно окрепло. А еще был Сы Тунань. Только когда его уровень культивации достигнет стадии трансформации души, Сы Тунань сможет покинуть противоречащий небу шарик. А еще была безбрежная вселенная из воспоминаний древнего бога, вместе с бесчисленными могущественными формами жизни, которые так сильно потрясли Ван Линя. Ван Линь посмотрел вдаль и встал. Его глаза наполнились фантастическим светом. В этот момент мировосприятие Ван Линя изменилось. Он был ребенком, который хотел отомстить за убийство своих родителей. Теперь, когда ему это удалось, он будет стремиться к высшей точке культивации и станет настоящим бессмертным. Ван Линь сделал глубокий вдох. Его тело пришло в движение, и он спрыгнул со скалы. Он добрался до того места, где когда-то умер, и вдруг исчез. Секта Пиамя. Гао Цимин сидел в своей комнате, перед ним стояло бронзовое зеркало. Выражение его лица было отталкивающим. 200 лет назад он предвидел, что попадет в большую беду. Однако эта беда была очень неопределенной, поэтому он не мог получить никаких деталей, всего лишь со своим уровнем культивации. Шло время, чувство надвигающейся погибели все росло. Когда начали умирать члены семьи Тен, он внезапно смог подсчитать, сколько он еще проживет. Ему оставалось всего 10 дней. Если через 10 дней он не умрет, эта беда обрушится на всю секту Пиамя. Сегодня был 10-й день. Гао Цимин всегда верил в небесный путь, потому что это был путь его культивации. Он знал, что должен сегодня умереть, иначе в опасности окажется вся секта Пиамя. Именно поэтому он еще несколько дней назад начал планировать свою смерть. К этому моменту он уже ни о чем не жалел. Он сделал глубокий вдох, с сожалением огляделся, а затем ударил ладонью по лбу. Из уголка рта потекла кровь, зрение стало расплывчатым, свет в глазах померк. В этот момент он вдруг увидел эпизод, имевший место быть 400 лет назад. Тогда Тэн Хуаюань попросил его определить местоположение семьи ученика заложения основы. В его сознании промелькнул намек на понимание, он закрыл глаза и умер. Ван Линь посмотрел на Чжао, стоя рядом с древним порталом для перемещения. Он открыл портал и исчез из Чжао. 10 дней спустя рядом с порталом появился зловеще выглядящий юноша. Он посмотрел на портал и без колебаний вошел в него. В долине за миллионы миль от Чжао медленно появилась фигура Ван Линя. Как только он появился, он расширил свой божественный разум, затем тщательно изучил карту. Он начал быстро двигаться в поисках следующего портала. Ван Линь знал, что владелец сумки с запасами следовал за ним по пятам. Если он не отделается от преследователя, он не сможет спокойно заняться культивацией. Таким образом, его целью стали древние порталы. У него было довольно много духовных камней высшего качества, поэтому он мог пользоваться порталами по несколько раз. 2 недели спустя Ван Линь добрался до одного из древних порталов. После того, как он все проверил, он встал в его середину, достал духовный камень высшего качества и поместил его в портал. Но в этот момент на небе вдруг появилось темное облако. Облако собралось в фигуру юноши зловещего вида. Юноша пристально смотрел на Ван Линя. Сердце Ван Линя упало. Скорость юноши была значительно больше, чем он изначально подумал. А еще Ван Линь своим божественным разумом так и не смог определить уровень культивации этого человека. Его накрыло чувство чрезвычайной опасности. Если полагаться только на высококачественные духовные камни при открытии портала, то перемещение займет времени столько же, сколько 10 вдохов и выдохов. Впрочем, в этой кризисной ситуации Ван Линь в отчаянии изливал свою духовную энергию в портал, лишь бы ускорить его активацию. В конце концов, в момент появления зловеще выглядящего юноши из портала выплыли кольца света, и Ван Линь исчез. Юноша зловещего вида взревел. Его рука начертила печать. Стоило Ван Линю исчезнуть, он бросился к кольцам света. Использовав неизвестную технику, он снова активировал портал и исчез в кольцах света. Во время перемещения Ван Линя терзало чувство чрезвычайной опасности. Он ясно ощущал, как божественный разум, настолько мощный, что он на таком и мечтать не смел, следовал за ним, как торнадо. Ван Линь чувствовал, как внутри поднимается волна ужаса. Как только божественный разум прошелся по нему, его сфера Цзи приняла форму красной молнии невиданной доселе толщины, которая полетела в юношу. Воздействие сферы Цзи немного задержало божественный разум. В этот момент на другом конце показался свет, и Ван Линь быстро бросился к нему. Стоило ему выйти, он сильно закашлялся и откашлял полный рот крови. Зарождающаяся душа, образованная его аватаром, сжалась и, казалось, была готова в любой момент разрушиться. Но Ван Линь быстро двигался, не останавливаясь ни на секунду. Он исчез и снова появился через 100 метров. Однако он не продолжил бежать, а достал из сумки красную нить. Ван Линь знал, что как бы он ни пытался скрыться, он не сможет сбежать от скорости этого человека. К тому же, его зарождающаяся душа получила слишком много повреждений. Если он продолжит бежать, этому человеку даже не придется действовать. Он умрет от разрушения собственной зарождающейся души. Это было самое мощное оружие, которым он обладал в настоящий момент. Он достал молнию божественного возмездия, затем бутылку пилюли и высыпал их все в рот. Зловеще выглядящий юноша появился в 10 футах ок. 3 м. Примпер от Ван Линя. Увидев нить в руках Ван Линя, он заколебался. Глава 248. Кристалл у планеты культивации. Молодой человек зловещего вида посмотрел на Ван Линя и медленно проговорил: «Божественное возмездие. Не могу поверить, что такой отброс планеты, как этот, может обладать таким магическим сокровищем». Ван Линь внимательно посмотрел на него. Только когда этот человек увидел божественное возмездие и показал, что боится, он смог немного расслабиться. Если бы юноша оказался равнодушен к божественному возмездию, то единственное, что ему оставалось бы, это спрятаться внутри противоречащего небу шарика, и это была не самая хорошая идея. Молодой человек зловещего вида тоже находился в смятении. Он никогда не думал, что может столкнуться здесь с мощью божественного возмездия. Если бы он мог сейчас использовать всю свою силу, ему бы не стоило особого труда со всем этим разобраться. Он был бы уверен, что может уничтожить этот осколок божественного возмездия. Но на данный момент он восстановил всего 30% своей силы. Он был культиватором всего лишь на ранней стадии трансформации души. В результате, он, конечно, мог защитить себя от божественного возмездия, но в таком случае он будет серьезно ранен. Если его уровень культивации упадет ниже трансформации души, он не сможет отсюда уйти, и ему придется искать другое место для повторного восстановления. Все это тревожило его потому, что минимальным уровнем культивации, необходимым для использования звездного диска, был уровень трансформации души. Тем не менее, это все были второстепенные причины. Главной причиной было то, что внутри портала он ощутил такую мощь, что по коже поползли мурашки. С этой мощью он был хорошо знаком. Молодой человек зловещего вида фыркнул. Он больше не смотрел на божественное возмездие, зато посмотрел на Ван Линя. «Младший, отдай мне сумку с запасами, и, так и быть, дело с концом», — сказал он. «Вот то, чего хочет старший». Взгляд Ван Линя стал серьезным, когда он посмотрел на своего собеседника и вытащил сумку с запасами. Взгляд молодого человека быстро переместился на сумку, и он ответил: «Все верно, брось ее сюда». Ван Линь недолго поколебался. Просто этот юноша был слишком быстр. Даже если он попросил бы его отойти подальше или подождать, пока он сам отойдет подальше, все было бы бессмысленно. Если этот человек действительно хотел убить его, это было бы очень легко. После недолгих раздумий Ван Линь решительно бросил сумку. Молодой человек зловещего вида поймал ее. Он просканировал сумку своим божественным разумом, и выражение его лица смягчилось. Он посмотрел на Ван Линя. Его лицо ничего не выражало, ни гнева, ни счастья. Ван Линь пристально посмотрел на молодого человека. Он выставил молнию божественного возмездия перед собой и сказал: «Старший, младший уже вернул вам сумку, так что я, пожалуй, пойду». С этими словами он осторожно попятился. Молодой человек зловещего вида посмотрел на Ван Линя. Его глаза вдруг начали светиться. Два луча света разных цветов на невообразимой скорости неожиданно вылетели из его глаз в сторону Ван Линя. Все это время Ван Линь не терял бдительности, поэтому, когда он увидел, что юноша атакует, его сфера Цзи выстрелила без промедления и врезалась в этот красочный свет. Вскоре после этого Ван Линь откашлял глоток крови, когда красная молния, образованная сферой Цзи, разрушилась от столкновения со светом. Ван Линь отступил и достал флаг ограничения. В его руке появилось последнее ограничение, уже собираясь опуститься на флаг ограничения. Выражение лица молодого человека зловещего вида кардинально изменилось, и он прокричал: «Стой, мой юный друг, не торопись». С этими словами он отступил и в ужасе уставился на флаг ограничения. Он горько улыбнулся. Осколок божественного возмездия только понизил бы его уровень культивации, но не убил бы. В худшем случае, это заставило бы его заниматься культивацией за закрытыми дверями пару тысячелетий. Но когда он увидел флаг ограничения, он понял, каким образом этот младший обзавелся осколком божественного возмездия. Хотя он и не знал, что такое флаг ограничения, Он с первого взгляда на него мог сказать, что это магическое сокровище может запустить божественное возмездие. У него и самого было несколько таких средств поражения, и он знал их силу. Если сейчас он позволит этому ребенку продолжить, то уже не отделается простой необходимостью потратить время на свое восстановление. Он может навсегда потерять шанс восстановить свою культивацию. У Ван Линя все еще было немного крови в углу рта, когда он посмотрел на молодого человека зловещего вида. Прямо сейчас стоит только об этом подумать, и последнее ограничение опустится на флаг ограничения. Если бы он сейчас отпустил флаг и затем использовал осколок божественного возмездия в качестве указателя, то он был уверен, что смог бы направить часть силы божественного возмездия на своего противника. Ван Линь пристально посмотрел на молодого человека и сказал: «Я же уже вернул сумку. Я вообще ее не трогал. Почему же старший не держит свое слово?» Молодой человек зловещего вида ненадолго задумался, затем спросил неуверенным тоном: «Красная молния, которую ты только что использовал, это сфера Цзи». Выражение лица Ван Линя оставалось нормальным, но сердце билось в смятении, пока он молча смотрел на молодого человека. Юноша зловещего вида внимательно посмотрел на Ван Линя и сказал: «Я, должно быть, прав. Это действительно была сфера Цзи». Прямо сейчас чувства этого юноши были смешанными. Ван Линь преподносил ему один сюрприз за другим. На этой практически растраченной планете этот ребенок обладал не только осколком божественного возмездия и магическим сокровищем, чтобы это возмездие призвать, но и сферой Цзи. Именно эта сфера Цзи полностью погасила его желание убивать. Молодой человек зловещего вида сделал глубокий вдох. На его лице появилось странное выражение. Выражение лица Ван Линя оставалось спокойным. Помолчав немного, он сказал: «Если старшему больше ничего не нужно, младший лучше пойдет». С этими словами он осторожно попятился назад. Если бы юноша сделал хоть малейшее движение, он бы активировал божественное возмездие без колебаний. Молодой человек зловещего вида поколебался немного, но все-таки спросил: «А ты не хочешь, чтобы твоя сфера Цзи преодолела сдерживающий фактор?» Ван Линь перестал двигаться и уставился на юношу. Молодой человек зловещего вида снова заколебался. Он вздохнул и сказал: «Ладно, забудь. Малыш, слушай внимательно. Сфера Цзи обладает огромной мощью. Преодолеть сдерживающий ее фактор очень сложно, но не невозможно». Ван Линь, казалось, совсем не впечатлился, продолжая молча смотреть на собеседника. Во взгляде молодого человека зловещего вида показалась признательность, его глаза вдруг зажглись, и из них снова появился красочный свет. Этот свет превратился в шар и завис над его рукой. Осторожность Ван Линя достигла предела, когда он посмотрел на этот красочный свет. Молодой человек зловещего вида смотрел на разноцветный свет со смешанными чувствами во взгляде. Много времени спустя он вздохнул и сказал: «Проверь свет своим божественным разумом». Ван Линь ненадолго задумался, затем все-таки просканировал свет своим божественным разумом. Выражение его лица тут же сделалось странным. Он сделал паузу, затем спросил: «Это внутри цветного света он обнаружил осколок сферы Цзи». Это открытие поразило его до глубины души. Молодой человек зловещего вида глубоко вздохнул и медленно проговорил: «Ты понял, этот свет разных цветов на моей родной планете называется пятицветной сферой Цзи. Изначально она была не моя, мне ее подарил мой друг перед смертью». Ван Линь сделал глубокий вдох, его глаза дрожали, когда он смотрел на красочный свет. Молодой человек зловещего вида взмахнул рукой, и красочный свет исчез. Он посмотрел на Ван Линя и сказал: «Сферы Цзи бывают многих разных видов. Сколько их точно, никто не знает. Культиваторы, обладающие сферой Цзи, редкие гости в союзе культивации, поэтому я не могу посмотреть, какими свойствами обладает твоя сфера Цзи. Но я знаю, что неважно, какого типа твоя сфера Цзи, у них у всех есть сдерживающие факторы, и преодолеть их чрезвычайно сложно. Я знаю об одном методе, который позволяет сфере Цзи преодолеть эти факторы. Кристалл планеты культивации. Этот кристалл дается каждой провинции культивации 6 ранга, когда ее одобряет союз культивации. Старые монстры союза культивации используют для образования кристалла свои противоречащие небу силы. Это национальное достояние провинции культивации 6 ранга. Если культиватор со сферой Цзи получит его и переработает, то получит шанс преодолеть факторы, сдерживающие его сферу Цзи. Выражение лица Ван Линя стало несколько отталкивающим. Он сильно сомневался, что сможет заполучить национальное достояние провинции культивации 6 ранга. Молодой человек зловещего вида посмотрел на Ван Линя, затем хлопнул по сумке и достал из нее черный диск. Он небрежно ударил правой рукой по диску, и тот вдруг начал становиться все больше, испуская мягкий свет. «Если тебе удастся получить кристалл у планеты культивации и добиться права покинуть эту отработанную планету, можешь отправиться на планету пяти элементов и найти меня. Меня зовут Надо». С этими словами он поднялся в воздух и исчез в летающем диске. Вскоре после этого диск начал быстро вращаться, в результате чего в небе появилось отверстие. Через это отверстие Ван Линь видел бесконечную пустоту, полную ярких звезд. Диск пришел в движение и вошел в эту дыру, которая после этого быстро сжалась и исчезла без следа. Ван Линь считал, что ему очень повезло, что этот человек закрыл тему с сумкой. Из-за флага ограничения ли, или осколка божественного возмездия, и то, и другое было его последним оружием, особенно осколок божественного возмездия. Эти вещи он не хотел использовать, если на то не было крайней нужды. Он смотрел на то место, где еще недавно было отверстие, и в его сердце зародилось сильное желание. Когда он был маленьким, он мечтал летать по небу, теперь же он мечтал летать среди звезд. Он сделал глубокий вдох и повернулся, чтобы уйти. Кристалл у планеты культивации провинции культивации 6 ранга был не той вещью, которую он мог заполучить прямо сейчас. Было ли то, что сказал молодой человек зловещего вида, правда или нет, неважно, это все равно была подсказка. Если он когда-либо достигнет уровня культивации достаточно высокого для его получения, то он был бы не против попробовать. Единственное, о чем ему сейчас нужно было беспокоиться, это как достичь стадии разрывающего духа. Создание культиватора разрывающего духа является требованием для провинции культивации 3 ранга, если она хочет получить 4 ранг. Это очень сложно. Надо сказать, что на всей планете было бесконечно много провинций культивации 3 ранга, но меньше 20 провинций культивации 4 ранга. Эти данные четко иллюстрируют сложность достижения стадии разрывающего духа. Если он хочет достичь стадии разрывающего духа, духовной энергии и окружения провинции культивации 3 ранга будет недостаточно. Целью Ван Линя стало найти провинцию культивации 4 ранга и достичь стадии разрывающего духа там. Он достал карту. Посмотрев недолго на нее, он устремил свой взор на союз пяти сект. Эта провинция культивации 4 ранга была ближе других к тому месту, где он сейчас находился. Две недели спустя Ван Линь достиг границы союза пяти сект. Граница представляла собой световую завесу, блокирующую путь. В этом и состояло различие между провинциями культивации 3 ранга и 4 ранга. Этот свет не давал войти посторонним. Ван Линь подошел к световой завесе. Посмотрев на нее недолго, он бросил ограничение. Ограничение врезалось в световую завесу, и в ней открылся проход. Не говоря ни слова, Ван Линь прошел через него. Глава 249. Глава 249. Превращение в смертного. Войдя в провинцию 4 ранга, Ван Линь больше не летел, а шел пешком, как простой смертный. Он оглянулся в этом чужом месте и вздохнул. Ни один метод культивации не может помочь перейти от стадии зарождающейся души к стадии разрывающего духа. Даже пилюли бессмысленны, если, конечно, не найти пилюли 6 ранга или выше. Чтобы достичь стадии разрывающего духа, нужно изучать небеса и обрести собственный дао. Это единственный путь. Ван Линь не присоединился ни к какой секте, войдя в провинцию 4 ранга, потому что знал об этом. В конце концов, вступление в секту все равно не сильно ему поможет с достижением стадии разрывающего духа. Если бы он хотел присоединиться к секте и стать ее ключевым членом, это отняло бы у него слишком много времени. А время-то он как раз и не хотел терять. Из своего 400-летнего опыта культивации и опыта взаимодействия с другими культиваторами разрывающего духа, он понимал, что понимание небес очень важно для достижения стадии разрывающего духа. Ван Линь в течение долгого времени шел по пути крови, и все эти убийства не имели ничего общего с пониманием небес. У него было такое ощущение, что, если бы он продолжал следовать этому пути, он никогда не смог бы достичь стадии разрывающего духа. На самом деле, реальный уровень культивации Ван Линя не был стадией зарождающейся души. Сфера Цзи его основного тела препятствовала его основному телу достичь стадии зарождающейся души, поэтому к этой стадии пришел только его аватар. Пока Ван Линь шел по дороге, его тело постепенно менялось, его основное тело спряталось внутрь и впало в глубокий сон, а аватар вышел наружу. Ван Линь пришел к пониманию своей сферы Цзи, так что он не станет настаивать на преодолении факторов, сдерживающих его сферу Цзи, и он больше не будет так сильно полагаться на сферу Цзи. С этого момента для него это будет просто еще одно магическое сокровище. В настоящее время его магические сокровища были слишком слабы, чтобы нанести урон культиваторам разрывающего духа. Чтобы это магическое сокровище обрело больше силы, ему понадобятся некоторые очень редкие небесные сокровища, как, например, кристалл у планеты культивации провинции культивации 6 ранга. Отказавшись от сферы Цзи, Ван Линь решил идти по пути культиватора, используя свой аватар. Если когда-нибудь его аватар достигнет стадии трансформации души, возможно, у него появится шанс получить кристалл. Затем, стоит над ним немного потрудиться, и у него может появиться шанс улучшить сферу Цзи. Ван Линь сделал глубокий вдох и убрал сферу Цзи из сознания. Он понимал, что сейчас первостепенным делом для него было обрести понимание небес, но он провел большую часть своей жизни на пути убийства, и этот путь был не завершен. Если он хочет постичь небеса, то должен начать с самого начала и стать смертным. Если хочешь стать бессмертным, нужно сначала стать смертным. Прежде чем он узнал это, мировосприятие Ван Линя изменилось, и в его сознании промелькнул намек на понимание. Однако этот намек действительно промелькнул, словно молния, и Ван Линь не смог ухватить его. Он ненадолго задумался, потом улыбнулся. Его культивация исчезла, как растаявший снег по весне. Через некоторое время по виду его нельзя было отличить от смертного. Глаза Ван Линя зажглись странным светом, когда он сорвал лист ивы. Он положил его в рот, чтобы насладиться вкусом зелени, и продолжил свой путь. Эта провинция культивации 4 ранга была очень большой, в несколько раз больше Чжао. Там было много культиваторов, и количество смертных тоже достигало каких-то невероятных чисел. Ван Линь шел, мимо него проходило много людей. У них у всех был хоть какой-нибудь багаж, в отличие от него, поэтому он привлекал много внимания. Ван Линь ненадолго задумался. Он отошел в сторону от дороги, набрал тонких прутьев и сплел себе корзину. Затем наполнил ее разными листьями и травами. Ван Линь шел по дороге всего несколько часов, а мимо него уже проехало множество мастеров боевых искусств из мира смертных, верхом на лошадях. Никто из них не обратил никакого внимания на Ван Линя. Каждый раз, когда проходили лошади, они поднимали облако пыли, но Ван Линь не имел ничего против. Он стряхивал пыль с одежды и продолжал идти. Но на этот раз он успел пройти совсем немного, когда голос позади него прокричал: «Дорогу!» И в то же время сзади подул сильный ветер. Ван Линь быстро уклонился в сторону и увидел черного коня, проходящего мимо, почти касаясь его. Вскоре после этого прошло еще несколько лошадей. Одна из них практически врезалась в Ван Линя, но всадник успел сильно натянуть вожжи. Лошадь громко заржала. Она поднялась на дыбы и двинулась в сторону. Только сделав еще несколько шагов вперед, лошадь остановилась. Ее всадник уставился на Ван Линя. Он схватил кнут и замахнулся им на голову Ван Линя, крича: «Откуда вылез этот слепой? У тебя глаз, что ли, нет?» Ван Линь нахмурился. Однако, когда кнут был уже в опасной близости от него, откуда-то со стороны появился мужчина средних лет, схватил кнут и прокричал: «Чжан Сань, что вы делаете?» Мужчина фыркнул. Он отложил кнут, бросил на Ван Линя взгляд, полный злобы, и уехал. Мужчина средних лет не смотрел на него, он повернулся к Ван Линю и сказал: «Извини, братишка, за то, что напугали. Меня по-прежнему ждут важные дела, извини меня, пожалуйста». Ван Линь покачал головой и ответил: «Нет проблем», стряхивая с одежды пыль. На лице мужчины отразилось удивление. С его точки зрения, Ван Линь был обычным человеком, у него не было признаков того, что он мастер боевых искусств, но храбростью Ван Линь явно превосходил обычных людей. Мужчина средних лет внимательно посмотрел на Ван Линя, улыбнулся и произнес: «Я, Лусин, эта дорога ведет только в столицу. Интересно, а зачем братишка идет в столицу?» Потом он увидел корзину на спине Ван Линя и спросил со странным выражением лица: «Неужели братишка странствующий доктор?» Ван Линь не стал отнекиваться и кивнул. Мужчина улыбнулся, затем сжал руки и вскочил на коня. Вдруг лошадь громко заржала, но вместо того, чтобы двинуться вперед, он повернул назад. Ван Линь обернулся и увидел, что в 100 метрах позади медленно ехала карета. Полчаса спустя карета медленно догнала Ван Линя. Ее охраняли более 100 человек на лошадях. Глаза у всех светились, Головы смотрели прямо. Было ясно, что все они опытные мастера боевых искусств. Лусин ехал рядом с каретой, очень близко к ней, разговаривая с кем-то внутри. Дорога была не широкой, поэтому, увидев карету, Ван Линь встал на обочину. Когда карета проезжала мимо него, перед ним встали 4 человека на лошадях, отгораживая его от нее. Лусин обернулся посмотреть на Ван Линя, и его глаза зажглись. Он подвел лошадь к Ван Линю, сжал руки и спросил: «Братишка, а нет ли у тебя какого-нибудь лекарства от состояния зловредного ветра?» Ван Линь знал, что тот принял его за врачевателя. С его характером в обычных условиях он не стал бы переживать по этому поводу, но внезапно его осенило. Чтобы достичь стадии разрывающего духа, он должен уметь понимать небеса. Возможно, это был его шанс войти в мир смертных. Думая об этом, Ван Линь спросил: «Кто-то болен?» Мужчина, немного поколебавшись, ответил: «Служанка больна, а мы все еще далеко от города. Местные доктора перепробовали разные лекарства, но ни одно из них не помогло». Ван Линь бросил взгляд на карету и сказал: «Позвольте мне увидеть больную». Лусин криво улыбнулся и сказал: «Братишка, а у тебя есть лекарство, которое может помочь? Если нет, то и больную тебе видеть незачем». Как раз в этот момент из кареты раздался старый голос: «Лусин, этот человек много путешествовал, так что у него вполне может быть лекарство». Лусин быстро отреагировал. Он спрыгнул с лошади и сказал: «Придется мне тебя побеспокоить, братишка». Ван Линь проследовал за Лусином к карете и уже был готов подняться в нее, когда старик внутри закашлялся. Лусин быстро остановил Ван Линя и сказал: «Братишка, посмотри отсюда. Залезать внутрь нет нужды». Ван Линь нахмурился. Благодаря своему божественному разуму он уже знал, что в карете находилось трое. Кроме старика там ехали еще 2 прекрасные дамы. Было совершенно ясно, что это были хозяйка и ее служанка. И больна была вовсе не служанка, а хозяйка. При помощи божественного разума Ван Линь ясно видел, что дама была больна не из-за зловредного ветра, вошедшего в ее тело, а из-за какого-то зеленого газа внутри. Ее явно отравили. Ван Линь попросил: «Протяните вашу руку». Дама в карете немного поколебалась, но все-таки протянула руку. Ван Линь подержал ее недолго, потом отпустил и полез в корзину. Он вытащил один лист и один раз пропустил через него свою духовную энергию. Он передал лист Лусину и велел: «Пусть она съест его сырым, и тогда к завтрашнему дню она поправится». Лусин посмотрел на лист в руке со странным выражением лица. Как бы он на него ни смотрел, это был всего лишь лист ивового дерева. Лусин горько улыбнулся и подумал, что заблуждался относительно этого молодого человека. Очевидно, что этот юноша был не целителем, а безумцем. В противном случае, кто будет использовать ивовые листья в качестве лекарства? Если бы этот лист действительно был лекарством, любой мог бы собрать целую кучу вдоль дороги. Он уже собирался выбросить лист, когда занавес кареты внезапно поднялся. Из кареты вышел покрытый морщинами старик и схватил лист. Он долго рассматривал его, потом выражение его лица изменилось, и он воскликнул: «Столетний ивовый лист». Он сделал глубокий вдох. Полными неверия глазами он посмотрел на Ван Линя и почтительно спросил: «Есть ли какая-нибудь хитрость в том, как его использовать?» Ван Линь слегка улыбнулся и ответил: «Просто съесть его в сыром виде». Старик быстро кивнул. Он со значением посмотрел на Лусина и вернулся в карету. Лусин посмотрел на Ван Линя со странным выражением. Он не смог удержаться от кривой улыбки и проговорил: «Братишка, раз уж ты все равно держишь путь в столицу, не хочешь поехать с нами?» Ван Линь улыбнулся и ответил: «Мне нужна лошадь». Услышав это, Лусин тут же приказал: «Сунь Лаэр, отдай ему свою лошадь». Юноша лет 20 горько улыбнулся. Он спешился и подвел к ним свою лошадь. Что-то пробормотав, он развернулся и ушел. Глава 250. Сгущение зла. Ван Линь осмотрел лошадь. Она выглядела героически, и у нее были очень умные глаза. Когда Ван Линь погладил лошадь, ее глаза сузились. По ним было понятно, что лошади с ним комфортно. Это поразило Лусина. Он в первый раз видел, чтобы у лошади было такое выражение. Ван Линь положил левую руку на лошадь и легко вскочил на нее. Лусин быстро последовал за ним, разговаривая с Ван Линем и оглядываясь на карету. Взгляд Ван Линя блуждал по всем тем смертным, что окружали его в пути. В его сердце появилось чувство, которого не было уже очень давно. В этот момент духовная энергия в его теле начала двигаться сама по себе, и, казалось, вся окружающая духовная энергия притягивалась к нему. Если бы неподалеку оказался хоть один могущественный культиватор, он был бы поражен, потому что Ван Линя окружал толстый слой красного тумана ауры. Эта аура была очень мощной, однако она не растекалась во все стороны, а наоборот сгущалась вокруг Ван Линя. Даже большинство культиваторов, не говоря уже о смертных, не смогли бы увидеть этот красный туман ауры. Это была смертоносная аура, которой Ван Линь обзавелся за 400 лет убийств. Пробыв частью его в течение такого долгого времени, она постепенно превратилась в ауру враждебности. Со временем, поскольку он убил еще больше народу и подвергся изменениям, она стала аурой зла, от которой любого культиватора поползли бы мурашки по коже. Когда эту ауру зла можно свободно использовать, ею можно воспользоваться как мощной техникой. Также, если хоть каплю ее применить при обработке магического сокровища, то оно станет гораздо более могущественным. Весенний ветер обдувал Ван Линя, и он бессознательно сделал глубокий вдох. Его глаза излучали незаметный простому глазу свет. Он отчетливо ощущал, что его духовная энергия претерпевает изменения. И хотя это изменение было очень мало, в нем заключалась очень таинственная сила. Аура зла вокруг Ван Линя немного ослабела. Часть ее вошла в его тело и смешалась с его духовной энергией. Карета медленно ехала вперед, и постепенно все больше и больше духовной энергии собиралось вокруг Ван Линя. Под воздействием плотной духовной энергии все лошади вдруг очень оживились. Даже у мастеров боевых искусств загорелись глаза. Они не понимали почему, но было что-то, заставлявшее их чувствовать себя тепло и комфортно. Спустя много времени духовная энергия в теле Ван Линя успокоилась, а духовная энергия, циркулировавшая вокруг, рассеялась. Головы мастеров боевых искусств внезапно прояснились, и они начали обсуждать между собой, что с ними только что происходило. Компания продолжала свое путешествие. Наконец, настала ночь. Повозки поставили в круг в стороне от дороги. Несколько служанок вышли из повозок и начали готовить ужин. Некоторые из них бросали взгляды на Ван Линя и переговаривались между собой. Было нетрудно понять, почему все служанки смотрели на Ван Линя. Прямо сейчас он источал какое-то невыразимое обаяние. Он выглядел совершенно обычно, но вокруг него создалась какая-то совершенно необычная аура. Ван Линь сидел, прислонившись к большому дереву, и смотрел на медленно темнеющее небо. Сейчас у него на душе было такое спокойствие, которого с ним не случалось за 400 лет. Это было из-за унаследованной от древнего бога памяти. Когда-то давно, когда Тусы не мог перемещаться между звездами, он часто подобным образом смотрел на небо. Это спокойствие души заставило духовную энергию в теле Ван Линя снова выйти наружу, но теперешний Ван Линь не обратил никакого внимания на духовную энергию, зато впервые за это время заметил красный туман ауры вокруг себя. Красная сущность медленно рассеялась вместе с умиротворением. Он знал, что если будет продолжать в том же духе, то через несколько лет от красной сущности не останется и следа. Ван Линь замечал эту красную сущность раньше, но сегодня он впервые увидел ее. Он знал, что ее появление вызвали 400 лет убийств. И хотя он знал, что если позволит этой красной сущности рассеяться, то это поможет ему достичь стадии разрывающего духа, но отказ от нее был бы расточительством. Ван Линь ненадолго задумался. Потом он заставил красную субстанцию, окружавшую его, кипеть и медленно сгуститься. Однако, уменьшившись до 1/10 первоначального размера, она перестала сгущаться, как бы сильно Ван Линь ни старался. Ван Линь сделал глубокий вдох. Он уже собирался попробовать снова, когда вдруг поднял голову и посмотрел на служанок. Он увидел, как к нему шла девушка в красном и несла копченое мясо и вино. До Ван Линя донеслась волна аромата, стоило девушке подойти поближе. Она поставила на землю мясо и вино. Некоторое время она с любопытством смотрела на Ван Линя, а затем сказала: «Спасибо». Эта девушка была той самой служанкой, что сидела в карете с молодой хозяйкой. Он взял вино, просканировал его божественным разумом, затем сделал глоток. Он ощутил свежий и пряный вкус. За эти 400 лет он пил вино всего лишь несколько раз, а когда-то давно, еще до того, как он вступил на путь культивации, его отец ставил вино на стол, только когда в гости приезжал четвертый дядя. Всякий раз, как это случалось, Ван Линь втайне ото всех пробовал немного, а потом хихикал над отцом и четвертым дядей с красным лицом. Немного взгрустнув, Ван Линь сделал еще один большой глоток. Девушка открыла рот, желая что-то сказать, но кто-то позвал ее. Она отозвалась. Ее красивые глаза посмотрели на Ван Линя, Потом она развернулась и ушла. Поскольку Ван Линь был культиватором, ему не нужно было есть, поэтому еда смертных его не привлекала. Копченое мясо осталось лежать там же, где его положили, но вот вино напоминало ему о чем-то, так что он продолжал пить, пока оно не кончилось. В середине ночи мастера боевых искусств разожгли кострища. От групп людей, собравшихся вокруг них, доносились взрывы смеха. Ван Линь слушал их смех и не мог не улыбнуться слегка. Некоторые из мастеров боевых искусств расхрабрились от употребления вина и начали флиртовать со служанками, чтобы те уделили им хоть немного своего личного времени. Смотря на этих смертных, Ван Линь неосознанно вспомнил о Лимувань. В этот момент к Ван Линю подошел Лу Син с двумя кувшинами вина. Передав один кувшин Ван Линю, он сел рядом с ним и сказал: «Братишка, твое лекарство действительно помогло. Моей хозяйке уже гораздо лучше. Вот, выпьем за тебя». С этими словами он наклонил кувшин и наполнил свой кубок, но потом увидел, что Ван Линь вообще не использует кубок, а пьет большими глотками прямо из кувшина. Он рассмеялся. Выпив вино в кубке, он взял пример с Ван Линя и сделал большой глоток из кувшина. «А разве ты не говорил, что больна служанка? Каким образом она вдруг превратилась в молодую даму?» Ван Линь посмотрел на Лу Сина и слегка улыбнулся. Лу Син покраснел. Он чувствовал себя очень неловко, хлопнул себя по ноге и проговорил: «Братишка, это моя вина. И знаешь, когда мы доберемся до столицы, если у тебя будут какие-нибудь проблемы, ты можешь прийти в Южный Небесный магазин и там найти меня. Если это будет в моих силах, я тебе обязательно помогу». Ван Линь улыбнулся. Он больше не говорил, только медленно наслаждался вкусом вина. Лу Син посмотрел на пустой кувшин на земле, потом на почти пустой кувшин в руке Ван Линя. Он улыбнулся и сказал: «А братишка не поддается действию вина. Как-то одиноко здесь. Может, пойдем к огню и потягаемся с моими собратьями?» Ван Линь машинально хотел отказаться, но, подумав немного, все-таки кивнул. Ван Линь последовал за Лу Сином к огню. Там было много мастеров боевых искусств. Они все смеялись и рассказывали смешные случаи из жизни. Лу Син подошел, пнул рассказчика и в шутку отругал его: «Ван Лао, я слышал, как ты много раз рассказывал о маленьком персике Цин Фэнь Лао. Полагаю, она хорошо тебя обслужила. Когда мы вернемся, я собираюсь это проверить, вдруг ты просто бахвалишься». Человек по имени Ван подвинулся, освобождая два места для Лу Сина и Ван Линя, и ответил: «Раз уж вы решили так скоро заняться делом, я заплачу по счету. У меня еще будет время пойти после вас». В тот момент, когда это было сказано, все вокруг начали смеяться, а Лу Син еще немного поругался в шутку, прежде чем сесть рядом с Ван Линем. Ван Линь вскользь рассматривал смертных вокруг. Он чувствовал сожаление. Хотя жизни этих людей были короткими, а его дыхания хватило бы, чтобы убить их не по одному разу, у них было то, чего он был лишен, они были счастливы. Сегодня Ван Линь выпил много вина. Хотя он почти не говорил, другие знакомились с ним, и смеялись, и пили с ним. Позже, несколько отважных и самоуверенных служанок присоединились к ним, включая ту девушку, что принесла ему еду. Кроме того, только она села рядом с Ван Линем. Ее горящий взгляд часто останавливался на нем, но никто не знал, о чем она думала. Около полуночи все, наконец, заснули в алкогольном опьянении, а служанки вернулись в повозки. За исключением тех немногих, что стояли на страже поодаль, все спали. Лагерь погрузился в тишину, только от костра доносилось потрескивание. Но этот звук не только никого не беспокоил, но, наоборот, убаюкивал. Ван Линь встал, подошел к большому дереву и сел. Прислонившись к дереву, он чувствовал, как на него накатывают волны спокойствия. Ранее, совсем ненадолго, он забыл, что был культиватором, и думал, что такой же смертный, как и все вокруг. Он закрыл глаза и проверил тело. К его удивлению, его уровень культивации перешел от ранней стадии зарождающейся души к средней. Несмотря на то, что он уже был на пике ранней стадии и мог двинуться дальше в любой момент, он не думал, что это произойдет так быстро. Тем не менее, красная сущность вокруг его тела немного рассеялась. У него было ощущение, что если он просто позволит ей исчезнуть, то в будущем сильно об этом пожалеет. Его божественный разум еще раз вошел в красную субстанцию, чтобы ее загустить. Глава 251. Глава 251. Духовное отступление. Ван Линь провел ночь, конденсируя ауру зла вокруг себя. Единственным звуком, раздававшимся в ночи, помимо стрекота сверчков, был храп некоторых из мужчин. Медленно взошло солнце в небе, и день сменился ночью. Ван Линь открыл глаза. Он посмотрел на восток и сделал глубокий вдох. Два фиолетовых дракона Ци, невидимых глазу смертных, вошли в его тело. Драконы Ци совершили круг по его телу и вышли из него. Цикл продолжался. Ван Линю казалось, что его тело стало очень легким. Ему казалось, что он запросто мог бы подняться в небо и пройти по нему пешком. За прошедшие 400 лет у Ван Линя еще ни разу не возникало такого чувства. Было совершенно ясно, что, только достигнув определенного расслабленного состояния ума, он мог ощутить эту ауру с небес. За одну ночь красная сущность вокруг Ван Линя снова сжалась до 1/10 своего исходного размера. Ван Линь не спешил. Он знал, что с конденсацией этой красной сущности нельзя торопиться. Он полагал, что действия такого рода должны занимать много времени. Рано поутру люди просыпались один за другим и шли умываться. Старик вышел из кареты и сделал глубокий вдох. Он начал выполнять различные движения. Бросив на него всего один взгляд, Ван Линь поразился. Хотя движения этого человека не несли в себе никакой наступательной мощи, каждая из них способствовала укреплению тела, а уж если проделывать их все вместе, то эффект от них был еще лучше. Некоторое время спустя старик остановился и вздохнул. Он немного поколебался, затем подошел к Ван Линю. Когда он приблизился, он улыбнулся и спросил: «Братишка, ты хорошо отдохнул этой ночью?» Ван Линь молча кивнул. Старик помедлил немного прежде чем спросить: «Я хотел спросить, где братишка раздобыл этот столетний ивовый лист?» Его глаза умоляли об ответе. Ван Линь ответил: «Я поднял его на обочине дороги». Старик долго обдумывал его ответ. Он горько улыбнулся и сказал: «Братишка, тебе очень повезло». Он еще немного поболтал с Ван Линем. Но как он ни старался, он не смог добиться от Ван Линя никакой информации. Старик тихо вздохнул, развернулся и ушел. Если бы мы сравнивали их возраст, то Ван Линь был достаточно стар, чтобы быть предком этого старика. Уловки старика могли сработать с кем-то не так давно пришедшим в этот мир, но это было ничто по сравнению с тем, через что прошел Ван Линь. Следуя за группой, Ван Линь постепенно приспособился и в конце концов стал частью ее. Прошло несколько дней, и все это время та маленькая служанка подходила к Ван Линю и заговаривала с ним. Правда, говорила она всегда очень мало, а потом ее маленькое личико становилось пунцовым. Никто не знал, о чем она думает. Ван Линь только горько улыбался, когда видел свет в глазах этой девушки. Он много раз видел этот свет в глазах Лиму Вань, поэтому он знал, что происходит. Тем не менее, Ван Линь знал, что, возможно, слишком стар даже для того, чтобы быть ее предком, поэтому в его сердце каждый раз возникало странное чувство. В этот день они, наконец, увидели столицу. Столица этой провинции культивации 4 ранга действительно выглядела великолепно, но в глазах Ван Линя она была очень простой и бесцветной. Если бы не водоворот духовной энергии, Ван Линь даже не взглянул бы на нее. Ван Линь расширил границы своего божественного разума, и весь город возник в его сознании. Всего в столице было 9 воронок духовной энергии, и распространяли духовную энергию не культиваторы, а возвышающиеся черные колонны. Количество духовной энергии, излучаемой каждой колонной, зависело от ее размера. В центре стояла одна очень большая колонна, а остальные 8 окружали ее.